Часть третья. Два созвездия ведут дневник. Глава первая. Дневник для Дше Ню. Тьен Ди Чуа. Син Кианг. 7 мая 1938 год. Первая остановка. Маленькая деревушка. Луна светит в дверь крестьянской хижины. Что говорит Ли Тайбай? Подними голову, посмотри на яркую луну. Опусти голову, подумай о... Я бы предпочел вообще не иметь возможности думать. Ты ждала, Ханна, сестренка, ждала и ждала. А теперь чувствуешь себя брошенной и действительно брошена. В молчании, без единого слова утешения и надежды. Я тебя подготовил? Чушь. Можно ли вообще подготовить белую женщину к чему-то подобному? И сможет ли белая женщина это когда-нибудь простить? Ханна, ты поэт. Ты Дженю, ткачиха. Синг Дженю, звездная ткачиха. Помогут ли твои стихи облегчить боль, которую я тебе причинил? Или ты будешь ненавидеть меня и презирать, как бессердечного развратника, настоящего внучатого племянника Чанг Минг Тьена, затеявшего интересную авантюру и вскоре ее прервавшего? Нет, Ханна, ты понимаешь, что происходит. Дневник для Нью Ланга. Москва, 12 мая 1938 год. В конце концов, мои обстоятельства ничем не отличаются. Я очень боялась, особенно родовых схваток. Но теперь, когда опасения оказались напрасны, я горько разочарована. Иногда мне снится китайский ребенок в длинном платье с вышитым драконом на животе и с серьезным, очень встревоженным лицом. К счастью, я могу работать и читаю каждую строчку о Китае, которую удается найти. Безымянные, замученные люди. Ты прав, Нью Ланг. Ты должен сражаться, бросить все и сражаться, а я покажу тебе, что я такая же сильная, как и ты. Дневник для Дженю. Яньань, 25 мая 1938 года. Если в разлуке с тобой возможно хоть какое-то утешение, я его нашел. Здесь Ванг Боченг. Самый непобедимый из всех шанхайских парней. Мой ученик, мой учитель, мой друг. Карл Маркс говорит, у рабочих нет отечества. В его времена так и было. Но я чувствую иначе. Мое отечество — китайские рабочие. Бо Ченг выглядит точно так же, как 8 лет назад. Стройная, крепкая фигура, широкое и скуластое худое лицо — с черными дырами среди зубов. Но какие знания он обрел и в каких обстоятельствах? У него на спине глубокий шрам, особо удачный удар бамбуковой палкой от полиции Гоминьдана, тихо объяснил он и добавил, подмигнув, о таком сейчас говорить не принято. А японец сломал ему палец во время допроса. Теперь он политический районный комиссар. Большую часть времени проводит в деревнях и консультирует крестьян по вопросам распределения земель и самоуправлению. Я ездил с ним дважды. Он уже относительно неплохо говорит на северном китайском. По его словам, сначала он вообще не мог объясниться. Конечно, по-прежнему слышен шанхайский акцент, и каждое «ше» превращается у него во рту в «се». Но крестьяне его любят. В незапамятные времена северные китайцы дали нам, южным, прозвище Ва-Дсе – лягушачьи люди, из-за больших глаз и живого темперамента. Они переделали это прозвище для Бо-Ченга и называют его Дшин-Дсе – золотой человек. Его любят, потому что он знает массу историй, устраивает самые смешные выходки, не опасаясь за свой авторитет. А главное, как объяснил мне седобородый крестьянин, так старается думать о каждом человеке. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 27 мая 1938 года. Забавно, журнал больше не принимает у меня статьи. Москва, 1 июня. Вчера в библиотеке ко мне подошел приятный человек, инженер. Он сказал, что уже несколько раз наблюдал за мной во время работы. «У вас прозрачный лоб», — заявил он. «Сразу видно, читаете ли вы что-то политическое, роман или стихи». Потом он проводил меня до дома, и по дороге я быстро рассказала ему о тебе. Это предотвращает трудности. Москва, 3 июня. На последнем производственном совещании издательство поручило мне составить антологию, немецкие переводы поэзии разных советских народов. Теперь они отменили заказ. Почему? Я отправилась за объяснениями к товарищу Карповой, но она меня не приняла. Я пошла в международный отдел профсоюза. «Думаю», — сказала я, — «вы должны предотвратить мое увольнение». Они заметно смутились и, как и Демпфингер, посоветовали поговорить с Мантини и попытаться добиться его расположения. «Поклонись мне», — сказал Аман Мардахею. «Тьфу, дьявол!» Москва, 7 июня. Теперь Маркус часто приходит ко мне. Внешне он снова стал прежним, все такой же веселый и резкий. А если прислушаться, можно услышать почти детский голос, жаждущий утешения. Но держится он хорошо, не жалуется, не ноет и старается поддерживать окружающих. Поскольку ни редакция, ни товарищ Карпова на мои письменные запросы не отвечают, он советует написать товарищу Баянову. Дневник для Че Ню. Яньань, 11 июня 1938 года. Меня не было 14 дней. Подробности я не могу доверить даже кисти для письма. Там было несколько замечательных парней. Возможно, я снова увижу их на подобных мероприятиях, а может, не увижу никогда. Главное, наша задача выполнена. Три японских машины с оружием обезврежены. Яньань, 14 июня. Вчера лично беседовал с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем на их огороде. Они возделывают его сами. Чжоу Эньлая я как-то встречал в Париже под другим именем, и мы прекрасно поладили. Лао Цзи говорит, умение учиться не равно мудрости. Мудрости не научить. Доброта не ловка. Ловкость не добра. Искренность не льстит, лесть не искренна. Чжоу Эньлай — один из редких персонажей, блестяще опровергающих как минимум третий постулат великого мудреца. Он с легкостью сочетает подкупающую любезность с принципиальной честностью. Как? Очень просто. Он ищет и находит в каждом человеке цветок или даже бутон лучших качеств и дает это почувствовать. Мао Цзэдуна я увидел впервые. Когда-то на юге его называли «бледным студентом Мао». Не могу такого даже представить. Теперь у него свежее лицо и громкий крестьянский смех. Невольно вспоминаешь, что в детстве он пас овец. В конце концов, огромные и с трудом завоеванные познания – только сильнее сплотили его с братьями-крестьянами. Я поспешил указать товарищам на таланты Ванга Боченга, но оба уже его знают. Чжоу Эньлай разразился пламенными, хвалебными речами, а Мао Цзэдун сухо сказал, «Если бы я не заметил такого парня, партии следовало бы отправить меня к черту». Об истинной цели беседы я вынужден молчать. Яньань, 26 июня. Меня снова не было 12 дней. На этот раз удалось выполнить задание лишь частично. Яньань, 2 июля. Самое худшее, мы обязались больше пока не трогать крупные поместья даже на своей территории. Мы можем экспроприировать только явных прояпонских предателей и делить их землю между крестьянами. Бо Ченг объяснил это крестьянам, они обдумали его слова, наморщив лбы и вернулись на свои крохотные кусочки голодной земли с улыбкой и смирением. «Ми-джо, фа-це, ничего не поделаешь». Их разочарование поразило нас в самое сердце. И кому они приносят эту жертву? Союзнику, столь же сомнительному, как Чан Кайши. Отвращение Чан Кайши ко всему коммунистическому проявляется и в некоторых внешних вещах, но это волнует меня меньше. Например, наши территории теперь называются особыми территориями, а не советскими. Наша армия уже не Красная армия, а Балу-Цюнь, Восьмая армия. А Байцзясин уверенно называет каждого коммуниста Балу, Восьмым. И каждый, кто может ответить «да» на вопрос «Вы Балу?», видит сияющие лица крестьян. Яньань, 24 августа. Жду посыльного, который, похоже, опаздывает. Зато есть время пофилософствовать. А какой китаец не любит философствовать? Дневник для Нью-Ланга. Москва, 25 августа 1938 года. От Баянова ответа нет.